«15 минут», — строгим голосом ответил Борис. «Николай, беспилотники на расстоянии подлета корвета врага в 20 минут. Примерной скорости знаете», — прищурился командир. «Дальности связи хватит?» «С помощью поднятого вверх ретранслятора хватит», — спокойно ответил Иск-Ин. «Корабль противника заметен». «Славно, работаем», — выдохнул 11-й и позволил себе немного расслабиться, но все равно продолжал наблюдать за происходящим вокруг. Интерлюдия вторая. Корабль. «Командир! Командир!» — буквально кричала Аврора, пытаясь пробудить капитана корабля. «Черт! Сейчас активирую протокол!» «Не надо протоколы!» — поежился он в своем кресле, после чего раскрыл краснющие глаза, осмотрелся, глянул на экран и спокойно вздохнул. «Так, ситуация в пределах нормы. Что случилось, Аврор?» «Время, командир», — с тревогой говорила она. «Оно у нас практически вышло. Пора начинать маневр, чтобы начать сближаться с планетой. За 15 дней должны прибыть, не особо привлекая внимание противника. Если поступившая информация от Элеоноры правдива, то у противника нет станции орбитального и ближнего космического сканирования. Нас не заметят, пока мы будем приближаться к планете». Нахмурился изрядно постаревший за эти дни мужчина. «А сколько у нас дней прошло с момента старта миссии? Что-то нигде найти не могу». «Если не считать время пути, то сейчас идут 36-е сутки». Уже более спокойно, практически механическим голосом доложила помощница. «Иначе прибавляйте 10, и получится, что, считая сегодня, у нас остается ровно 15 суток до момента отказа критических узлов космического корабля». «Расположение». Начал приходить в себя все больше и больше капитан корабля, вновь чувствуя азарт, который начал разгонять адреналин по его крови. «Удачное. 1.5 оборота вокруг газового гиганта, и его толчок поможет нам долететь, не тратя особо много энергии». «Старый, но проверенный метод. Да, товарищ капитан», — уже весело говорила корабельная помощница. «Для старта необходимо активировать всевозможные системы жизнеобеспечения, пробудить весь экипаж корабля, за исключением колонистов, начать проверку всех систем, провести их регулировку как программную, так и физическую. После этого начать старт. Все действия прописаны и вкладываются в модель 60 дней». «Риски», — уточнил старший офицер. «Только в промедлении», — серьезным тоном проговорил Иск-Ин. «Чем дольше мы тянем, тем больше повышается вероятность отказа той или иной важной системы или подсистемы. Может, даже отдельного узла. Точных данных у меня нет, ибо часть информации не поступает. Но, по внешним признакам, у нас критических проблем нет. Процессоры виснут». «Тогда приступаем», — одобрил командир, после чего оторвался от спинки своего кресла, размял плечи и с улыбкой на лице начал помогать своей помощнице. Руками стал активировать необходимые функции и процедуры систем корабля. Питания, поступающего на контролирующие и помогающие Искин, уже не хватало, катастрофически. Аврора могла самый минимум, и все ради того, чтобы корабль дотянул до этого дня. Чтобы он начал свой последний полет, ибо будет только два исхода. Приземление или уничтожение. Сначала запитывались системы освещения и жизнеобеспечения. Там, где было холодно, включались довольно сильные инфракрасные отопители. Там, где полностью отсутствовал кислород, газовая смесь вытеснялась и перемешивалась, доводя концентрацию всех элементов в ней до нужных уровней. Там, где вообще не было воздуха, он подавался из резервуаров. Регенераторы кислорода уже давно отказали, из-за чего оставались критические запасы. И их оставалось как раз на 16 дней. Даже небольшой запас оставался. Дальше пришла пора всех систем навигации внутри корабля. Дополнительных систем освещения, голосовых, проводных и радиоканалов связи. Тут же началось оповещение остатков дежурного экипажа с пояснением, что происходит. Говорила Аврора, командир в этом не участвовал. он только запускал те или иные механизмы. Когда питание было полностью запущено, пришлось решать проблему нехватки мощности. Резервные источники питания, огромные аккумуляторы стали включаться в цепь. «Черный день» — их так называли. И этот самый «черный день» настал, их день настал. Сразу все ошибки ушли, мощность всей сети была достаточная, только в некоторых блоках пришлось все регулировать вручную, выявлять проблемы, искать пути обхода. Следствие саботажа, следствие наличия идиотов в команде, которые решили, пожертвовав миллионами, прийти к власти и совершить еще большее безумство. Но в итоге, найдя все пути, даже через самые мелкие, самые слабые провода, самым маленьким сечением, запитать все нужные системы. Прошло 3 часа. Пролетели они буквально незаметно. Начали поступать первые отчеты от номеров дежурной смены. Командир готовился к самому худшему, но все было даже лучше, чем было рассчитано Авророй. Все меры, все действия привели к тому, что потери качественно снизились. Но некоторые капсулы все равно показывали, что людей лучше не будить, иначе при пробуждении они умрут. Моментально. Требовалось профессиональное лечение, которого на корабле не было по причине того, что мощностей не хватило бы запитать такое количество модулей восстановления. Отключать их пока не стали, так как была надежда, что на планете будут развернуты классические источники питания по типу ГРЭС или воздушно-солнечных электростанций. Все для этого на корабле было. Нужно только развернуть. Подготовительные мероприятия для пробуждения экипажа завершены. С энтузиазмом в голосе докладывала Аврора. Боевой дух дежурной смены на высоте, командир. Я им предоставила выжимку, что это наш последний полет. Но они рады, что будет хотя бы попытка выжить. Люди неисправимы. Усмехнулся капитан корабля, после чего раскашлялся, снял маску, так как уже мог, и глянул на нее. «Кровь, твою мать! Вот я точно не дотяну до планеты!» «Это я вам тоже хотела рассказать, как мы полетим!» Виновато, словно прикусив губу, проговорила виртуальная помощница. «У вас начался отказ легких. Не буду вдаваться в подробности, но даже современная медицина не справится. Через 3 суток вам уже не будет хватать кислорода. У мозга начнется кислородное голодание, и вы уснете. Скорее всего, навсегда». «Ну, значит...» — встал в полный рост капитан корабля, разминаясь, чувствуя при этом боль. «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы корабль успешно долетел до планеты и без меня». «Так», — хлопнул он в ладоши и зашипел. «Что у нас там дальше? Пробуждение?» «Так точно. Пробуждение всей боевой смены экипажа, за исключением некоторых номеров, так как они были трибуналом приговорены за измену». «Не критично», — быстро пробежался по списку командир. «Приступаем. Сначала борт механиков и инженеров двигательных систем». Искусственной тяги на корабле практически не было. Когда остановились двигатели, остановился даже тот, который отвечал за центробежную силу. Были минимальные движения вокруг своей оси, но в основном ради того, чтобы просто не сходить с ума без гравитации. Спустя 2 часа, которые были нужны для того, чтобы люди после долгого сна начали приходить в себя, начались обследования всех систем двигателей. Всех. Проверки, устранение недостатков, мелкие ремонты. В это же время пробуждались связисты, операторы систем вооружения, хоть их было и мало, пилоты. Вообще все. Корабль готовился к полету по всем параметрам. «Товарищ командир!» — вошел с разрешения скина на мостик старший борт-инженер. «Проверка двигателей проведена в полном объеме. Маршевые готовы на 100%, маневренные — не все. Частично повреждены, частично нуждаются во внешнем ремонте. Маневренность по левому борту снижена на 20%, по правому всего на 5%. Верхние горизонтальные маневренные в норме, нижние горизонтальные, утрата функциональности на 50%. Последние из-за удара, который был совершен по кораблю, как и первые. Но лететь можно. В норму вписываемся. Запасов топлива на гравитационный толчок и последующее небольшое ускорение хватит с лихвой. На тормоз останется более чем достаточно. По проведенной проверке, примерно на 230% больше необходимого. То есть долетим, если откинуть все возможные несчастные случаи, нахмурился старший офицер. Так точно, улыбнулся старший борт-инженер. Долетим, прилетим и спокойно сядем. «Спасибо», — кивнул командир, позволив себе легкую улыбку. Дальше все старшие начали стекаться к мостику, докладывать. Кто нужен был, те занимали свои позиции на самом мостике. Системы сканирования, системы связи, системы навигации, системы вооружения, системы управления, системы взаимодействия. За каждую был ответственен тот или иной человек. Каждый знал, что от него требуется, каждый получил свою инструкцию. И каждый понимал, у них только один шанс. Отклонения были, но все в пределах нормы, все в пределах допусков. Лететь можно было, но довольно часто придется корректировать маршрут вручную. Именно ради этого сели пилоты, чтобы не произошло, как в прошлый раз. И когда все было доложено, проверено и перепроверено, командир встал, осмотрел всех. «Товарищи!» Прохрипел он, после чего к нему подошел вновь назначенный старпом, поднося стакан воды. «Спасибо», — кивнул командир, залпом выпил, после чего вздохнул и более спокойным голосом сказал. «Товарищи, все вы знаете, в какой ситуации оказались мы, в какой ситуации сейчас находится наш корабль и через какую задницу прошли 7 храбрецов на планете. Ради нас. Ради того, чтобы мы сейчас тут с вами стояли и могли общаться. Ради того, чтобы у нас был шанс посадить эту посудину на планету и начать ее колонизацию. Ради того, чтобы человечество получило свой шанс». С каждым произнесенным словом голос командира креп. С каждым словом все больше и больше членов экипажа отрывались от работы, чтобы послушать и услышать своего командира. Ибо речь, она всегда важна, иногда даже очень, особенно когда народу нужен запал, нужен заряд, чтобы действовать дальше. 7, по сути, смертников, сделали то, чего от них никто не ожидал. По всем прогнозам, они должны были погибнуть день на 10 максимум. Но они выжили, встретились с противником, который повредил наш корабль, умудрились выиграть в нескольких битвах, обыграть их, перехитрить, заставить вскрыться, нанесли сокрушающий удар. Ведь только человек может в своем безумии ради победы устроить ядерный взрыв. История такие примеры знает, несколько примеров. И даже после этого... Когда, по сути, дни их оказались сочтены, когда каждый получил свою смертельную дозу, они не сложили руки. Нет, они продолжили сражаться. Они устроили прорыв из возникшего окружения, перемололи силы врага. С потерями. Одна девушка умерла, согласно свежему докладу. И сейчас они движутся в сторону занятой противником территории. Сейчас они движутся в сторону того космического корабля, который уничтожил 3 до нашего и повредил наш. Они едут уничтожать его ради нас. Они готовы на все. А на что готовы мы? Посмотрел старик в глаза каждому, проведя по ним взглядом. Готовы ли вы лететь в пучину неизвестности ради всего человечества? Готовы. Несколько робких голосов прозвучало как в эфире, так и на мостике. «Ни хрена не слышу!» — хмыкнул наигранно недовольный старший. «Еще раз! Громко и четко, как прописано уставом! Готовы?» «Готовы!» — в едином порыве ответили все, кто был пробужден, и каждый улыбнулся, чувствуя те самые узы, которые существовали между ними. «Готовы ли вы помогать друг другу во всем, даже если вашей жизни будет угрожать опасность? Как те 7, что на Терре?» — показал он пальцем на голограмму планеты. «Готовы!» — взревели все мужчины и женщины, командиры и подчиненные. Готовы ли вы войти в историю как первые колонисты другой планеты в рядах человечества? Сжал кулак командир. Готовы! Взревели все, широко улыбаясь. Пауза. Командир вновь осмотрел всех рядом с ним находящихся. Он чувствовал исходящую от них энергию. Она заряжала его, помогала стоять на ногах, бодрила. Он знал, что каждый уже ознакомился с краткой выжимкой подвигов той семерки, что на планете. Каждый должен был понять, через что им пришлось пройти, пока они спали. «Тогда за человечество! За всех погибших! За семерых! За семерых! Маршевые на полную мощность! Есть на полную мощность! Подготовить маршрут, выстроить корабль по нему!» «Есть подготовить маршрут!» «Есть выровнять корабль по подготовленному маршруту!» «Двигатели выведены на полную мощность!» «Маршрут уточнен и построен!» «Корабль начал выравниваться в соответствии с построенным маршрутом!»